а звуки разгораются, манят, влекут. Так и кинулась бы сама в эту дрогнувшую толпу, счастливцы, кто танцует, а ей нельзя. Да, нельзя, хотя недавно еще прошлую весну, теперь смешно, теперь дочь невеста. Неужели конец, неужели старость? В первый раз зловещая мысль словно озаряет перед нею темные провалы, ожидающую каждую из нас в конце жизненного пути. Открытые плечи вздрогнули. «Что с вами, дорогая?» — спрашивает Опочинин, прижимая к себе ее локоть. Она не отвечает, она не слышит. Горло сжалось, сердце на миг точно остановилось в груди. «Ах, не думать об этом, не думать! Она все еще молода. У нее нет ни одного седого волоса. У нее атласная кожа, тело упругое и мускулистое, как у девушки. У нее юная душа, полная порывов. Разве она не любима? Разве она не желанна?» Ларнет дрожит в ее руке. Свет дробится во влажных глазах. Звуки вальса манят куда-то, обещают впереди что-то, перед чем ничтожно все, завоеванное ею в жизни. Слава, творчество. И любовь вот этого преданного человека, еще недавно казавшаяся счастьем. Перед Верочкой стоит высокий офицер с тонкой талией, с аксельбантом через плечо. Щелкнули шпоры. Что надо делать? Чего хотят от нее? Чужая враждебная рука обнимает ее талию. Другая в белой замшевой перчатке нежно сжимает ее пальцы. Она видит странное лицо матери и улыбающиеся глаза губернатора. «Вальс!» — точно крикнул кто-то в глубине ее существа. И все нервы блаженно дрогнули в ответ. «Ах, уже не страшно!» Объятие, которое показалось бы чудовищным наедине, внезапно становится естественным, необходимым и безличным. Доверчиво и с упоением отдается она поднявшей ее волне. «Как грациозно!» — говорит Опочинин Надежде Васильевне. «Взгляните! Она почти не касается земли. Она летит!» «Да, еще в пансионе в Одессе она всех удивляла грацией. А если бы вы видели ее успех на институтском акте в прошлом году? Она танцевала «Пас де шаль». Уверяю вас, она производила впечатление законченной балерины. У нее и сейчас есть носок. Вы видите? Видите? Ах, дорогая моя, если бы вы отдали ее в театральную школу, из нее вышла бы вторая Адрианова или Дюр? Молчите, молчите. А главное, при ней ни слова об этом. Она уже просила меня отдать ее в школу, но это все равно, что убить ее». С ее-то здоровьем? Нет. Я и слышать не хочу о сцене. Я хочу для нее самого простого, самого маленького счастья. Верочка и кавалер ее долго кружатся, стремясь согласовать свои па, без слов угадывая момент поворота, как бы слившись в одном порыве к ритму и движению. Вся чувственность танца вскрывается в этом подчинении требовательному ритму, в этом тесном объятии, в неожиданном трепете рук, в учащенном дыхании, которое смешивается, в застывшей улыбке, во взглядах, которые ищут друг друга. «А мы об этом не думаем, танцуя», — внезапно приходит мысль Надежде Васильевне. «Как в сущности все условно?» Если бы Федя обнял Верочку на ее глазах не в бальном зале, не потому ли женщины так любят танцы, особенно вальс, что он дает исход всему, что дремлет в них, скованное страхом или долгом? Так приблизительно думает она. Но почему-то на этот раз ей не хочется поделиться мыслью со своим другом. Нет, этого она ему не скажет. А горечь от невозможности танцевать самой в этот вечер стала как будто еще острей. Боже мой, какая жажда движения и забвения, какая тоска. Разве пойти? Нет-нет, лишь бы не быть смешной. А Верочка все кружится в упоении, душа полна радостью танца.